после Норича. Вильям из Норича так и остался местным городским святым. Слава о нем и чудесах, совершенных им, далеко не распространилась. Он не стал святым для всей католической церкви или хотя бы для всей Англии и не был канонизирован Папой Римским. Но это обстоятельство не воспрепятствовало распространению связанной с ним легенды. Англосаксонская хроника, составлявшаяся в городе Петербуро около 1155 года, сообщает. В его дни короля Стефана, евреи Норича, купили перед Пасхой христианского ребенка, подвергли его всем тем истязаниям, какие перенес Господь наш, а в Страстную Пятницу распяли его на кресте, как Господа, а потом похоронили. Они надеялись, что это не откроется, но Господь наш явно показал, что он, ребенок, был святым мучеником, и монахи взяли его тело и похоронили с великими почестями в монастыре, и с Божьей помощью он совершал удивительные и различные чудеса, а имя ему — Святой Вильям. Таким образом, христианский миф расправил крылья. Норичская история стала историческим фактом, свершившимся событием. Вскоре после Норича возникли и другие наветы, как в Англии, так и по другую сторону Ла-Манша. В Англии с 1144 года до изгнания оттуда евреев в 1290 году известно по крайней мере 14 наветов, в среднем по навету на каждые 10 лет. Это очень высокая цифра для небольшой общины, существовавшей сравнительно недолго. Известные нам случаи кровавого навета в Англии. 1144 год – Норич, 1168 год – Глостер, 1181 год – Барри Сент-Эдмундс, недалеко от Норича, 1183 год – Бристоль, 1192 год – Винчестер, 1202 год – Линкольн, 1202 год – Бетфорд, 1222 год – Стэнфорд, 1225 год – Винчестер, 1230 год – Норич, 1232 год – Винчестер, 1244 год – Лондон, 1255 год – Линкольн, 1255 год – Лондон, 1279 год – Нортхэмптон. К середине XIII века в Англии насчитывалось 5 святых могил, где покоились мнимые жертвы еврейских ритуальных убийств. Вера в то, что евреи убивают христиан для своих обрядов, распространялась и крепла. Зададимся вопросом, почему, собственно, в Англии было столько наветов? Какая связь существует между первым из них и всеми остальными? Были ли последующие наветы связаны с Норичским и повлиял ли он на них? Легче всего проследить распространение верований, наблюдая за продвижением манускриптов. Если бы было обнаружено много рукописей книги Томаса, можно было бы предположить, что навет расходился вместе с книгой. Но мы помним, что до наших дней дошел один единственный ее список, сделанный в конце XII века, по всей вероятности, в самом Норичи, может быть, даже с авторского экземпляра. Рукопись никогда не пересекала границ Англии, скорее всего, даже графства Восточной Англии, ибо нет свидетельств, что она была известна за его пределами. Ныне она хранится в библиотеке Кембриджского университета, а впервые была напечатана в 1896 году. Этим изданием мы и воспользовались. Издатели не нашли следов других списков в каталогах средневековых библиотек. Очевидно, книгу мало кто переписывал, да и то лишь там, где она и была написана. Какими еще способами мог распространяться миф? Поддаются ли они проверке? В последующие годы кровавые наветы распространились и за пределы Англии. В 70-х годах XII века они расцвели и по другую сторону Ла-Манша, во Франции, в Орлеане, Блуа и Париже. Навету в Блуа будет посвящена следующая глава.